кабы она помене Богу кланялась, да кабы я сам не обженился нонче на Покров, а с тобой. Устин терпеливо снес и эту насмешку, подумал только. Съездить бы тебе по сапатке, чтобы нюх отшибить. Вслух же сказал с прежней улыбкой: «Ладно, Филимон, а друзьями мы еще будем, однако. Вот как нюх притупится у тебя на баб, беда вот ждать долго. Но друга и до старости ждать можно». «А ты и не жди», — посоветовал Филимон. «Почему же? Не дождешься, пожалуй». «Да отчего?» Филимон тогда смерил его с ног до головы и произнес прямо в глаза: «Пришлый ты человек, вот отчего». Невольно промычал Устин, но тут же заставил себя рассмеяться. «Чудак ты, Колесников! Ну, пришлый, так что?» «Да я и говорю, не здешний», — промолвил на это Филимон и ушел, раскачивая кулаками-гирями. Пробовал также он сойтись с Анисимом Шатровым. Тоже не получилось. Не получилось и со Стежкой, женой Фрола. Правда, началась была в одно время дружба Стежки с Пестемеей. Стежка зачастила в их дом, но тут же словно отрезала раз и навсегда. «А почему это?» — спросил Устин у Фрола. «Хватит и того, что мы с тобой дружим», — усмехнулся Курганов. И он, Устин, чувствовал: хватит. С Фролом перегибать опасно. После этого, году, кажется, в 32-м, Устин сделал попытку пригнуть, заломить в свою сторону 22-летнюю Наталью Меньшикову. Тихая и пугливая, она одиноко жила после смерти матери все в той же маленькой избенке на краю села, куда поселил их в свое время Большаков. Уж здесь-то Морозов в успехе не сомневался. Ведь как-никак, а все же она Меньшикова, первая и последняя дочь Фильки. Если в 17-м была еще соплюхой и не понимала, что к чему, то сейчас подросла, кое-что обдумала. А если и не обдумала до конца, что ж, припугнуть можно, опутать страхом по рукам и ногам. И он начал все чаще и чаще попадаться ей на пути, как бы ненароком. Начал все пристальнее поглядывать на пышно разневестившуюся в те поры Наташку. Она, меняясь в лице, испуганно отворачивалась, жалась все время к людям, чтобы не остаться случайно с ним с глазу на глаз. Так Устин за целую зиму и лето не смог застигнуть ее где-нибудь одну. Тогда он в дождливый осенний день решил пойти прямо к ней домой. Изба ее стояла под самым увалом, сразу за которым начиналась тайга. Еще засветло он ушел в лес, а когда сомкнулась над землей непроницаемая темень, начал быстро и бесшумно спускаться с увала. Случайная встреча с кем-то из деревенских здесь в такую погоду почти исключалась. Если же, не дай бог, на кого-то наткнется, можно объяснить все тем, что просто возвращается из леса кратчайшим путем. Как и рассчитывал, Устин никого не встретил. Он перелез через изгородь, которой был обнесен небольшой огородишко. Картошка недавно была выкопана, но развороченная земля еще не слежалась и, расквашенная дождем, глубоко засасывала ноги. Кое-как Устин добрался до задних, как говорят в сибирских селах, дверей сенок, выходящих прямо на огород. Сюда же выходило одно окошко. Оно было темное. Только подойдя почти вплотную, он заметил, что за стеклами белеет занавеска. Устин был уверен,